Поздравляю вас всех, дорогие друзья, братья и сестры, с тремя праздниками и с Днем Воскресного Дня, и с праздником Успения Божьей Матери, и с праздником перенесения из города Одесса в Константинополь миротворенного образа Христа Спасителя нашего. В сегодняшнем воскресном апостольском чтении мы слышали слова апостола Павла, обращенные к христианам всего мира. Он говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды и непоколебимы, чтобы хоть все у вас было бы с любовью». И далее говорит: «Кто хоть не любит Господа Иисуса Христа, анафема да будет, маранафа, то есть отлучен до пришествия Христова». И далее апостол продолжает говорить христианам, говоря: «Исполняйтесь познанием воли Божией во всякой премудрости и духовном разумении. Поступайте достойно Бога. Во всем старайтесь исполнять волю Божию, принося добрые плоды во всяком благом деле, преуспевая во всем добром. И возрастайте в познании Бога. Укрепляйтесь всякую силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. За все благодаря Бога и Отца нашего, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, но во им создано все, что на небесах и на земле, все видимое и невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, во власти, все им создано и для Него создано. И Он прежде всего, ибо все им стоит. Он есть начаток и первенец из мертвых, дабы был, ибо Он именно так и превенствовал бы во всем. Это апостол Павел говорит именно об Иисусе Христе. И в празднике Успения Божьей Матери мы с вами должны для себя какое извлечь назидание. Смерть Богоматери был тихий, спокойный сон, или как только называется, Успение. И что в этой смерти не заключается никакого страха, никакого отчаяния для ума и сердца христианина. Напротив, Успение Матери Божией нас учит, что мы не должны, смерть не является предметом для нас какого-то страха, ужаса. Напротив, смерть есть не что иное, как только что сон, более-менее продолжительный, после которого именно последует пробуждение наше от этого сна, и в обновленном, прославленном теле мы воскреснем для будущей блаженной вечной жизни. Поэтому христианин не должен страшиться смерти, а именно смерть встречать радостью. Но для этого, как мы уже говорили, что надо жить достойно христианского звания. Надо жить по-христиански, облечись в христианские добродетели, в особенности, в любовь, ибо это первая христианская добродетель. И вы знаете, что Спаситель перед своими страданиями, своим ученикам и Авальцаих и всем христианам сказал, что заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. И христианство преимущественно этим и отличается от всех религий, что именно христианство есть любовь. Христианская вера заключается в любви. Если мы любим друг друга, значит, мы христиане. Если нам нет любви, значит, мы далеки еще от христиан. Поэтому, дорогие, всякое раздражение, всякое гнев, всякая ярость, всякий крик злоречие со злобой, да, будут удалены от нас. И не пропащаться, не будем тщеславить, не будем раздражаться, не будем друг другу завидовать, а если вот обречемся в Господа, и всегда будем радоваться только Господу, потому что нам обещана вечная жизнь, только христианам обещана жизнь, вечная жизнь только во Христе Иисусе. Поэтому мы должны всегда радоваться, и как апостол дает наставление, что ни о чем вы не заботьтесь, но всегда все свои заботы, своих прошениях, молитвах, благодарением открывайте Богу. И мир Божий, который превыше всякого ума и сердца, соблюдет ваше помышление сердца в Господе Иисусе Христе. Уповайте всегда на Господа нашего Иисуса Христа. И верьте, что Он нас Спаситель, и Он печется о нас, и знает наши искорби, знает нужды. Только будьте Ему верны, будьте тверды в вере и поколебимы до конца своей смерти. Праздники принесения несмотренного образа из города Эдессы в Кузнополе для нас все назидание. Прежде всего, краткая история этого праздного события. Из Эдессы, это город Малой Азии, не Одесса, а Эдесса, городишко Малой Азии, были перенесены в Рус, образ в город Кузнополь. История этого события такова. В городе Одессе владелец этого города, Авгарь, тяжко заболел неизлечимой болезнью. Это было во времена земной жизни Спасителя. Он услышал от Спасителя, что он излечает все болезни. Послал к Спасителю своего слугу, живописца Ананию, с письмом, где он предлагает Спасителю, прежде всего просит его излечить от его тяжкого недуга, и предлагает ему сосарствовать вместе с ним в городе Эдем. Конечно, Спаситель наш пришел не сосарствовать, а пришел, чтобы принести себя в жертву для искупления человеческого. Но Спаситель написал ему лично его собственное письмо, где он пишет, что он исцелится сейчас-то, но не вполне, что после своего вознесения на небо он пошлет к нему своего ученика, который исцелит его от всех его недугов, болезней и просветит его светом христианской веры. Вот что и было исполнено. Апостол Фадей там проповедовал Евангелие и этого князя Авария и исцелил его и привел его к христианской вере. Вот таково содержание и этого нынче праздного события. Дорогие братья и сестры, вот Спаситель послал письмо Авгарю, да. Нам Господь не только письмо послал, но целое Евангелие нам неспослано Господом. Читаем ли мы это письмо, Евангелие? Вот беда в том, что Слово Божие нами пренебрегают. Евангелие – это единственная божественная книга, в которой записано все то, что необходимо для каждого человека в отдельности и для всего человеческого общества, чтобы и в эту жизнь нам провести мирно, счастливо, благополучно, а самое главное, чтобы именно наследовать и в будущем веке вечно блаженную жизнь. Но беда в том, что мы проявляем нерадение, краснеем, костным, пренебрегаем Евангелием. Какие-то другие светские книги, и книги поэтов, писателей, историков, мы зачитываемся, увлекаемся, рассказываем об этом. А вот Евангелие, которое написано в нашем Иисусе Христом, мы не считаем за честь именно вот узнать, что же в этой книге написано. Ведь Господь Иисус Христос пришел нам и нас спасти, и пострадал за нас, по любви к нам, да, не зачем. А мы вот проявляем такое пренебрежение Господу. Помните, что если вот так мы не пренебрегаем, если мы не проверяем свою жизнь с теми заповедями, которые начертаны в Евангелии, мы совершаем роковую ошибку, как нет другого имени под небом данного человека, кроме имени Иисуса Христа. Так и нет ни одной книги в мире, которая бы вела бы на небо, кроме книги Святого Евангелия. А поэтому не считайте за труд, а полюбите с любовью, с вниманием, читайте эту чудесную божественную книгу. Она вас научит только добру. Потому сейчас люди находятся в таком возлоблении, все ожесточенные, такие, нервозные, потому что не приобщаются к божескому естеству. Мир во зле лежит, и этот дух мирской, он так разливающе действует на каждую душу. Поэтому нам нужно, дорогие, почаще именно приобщаться к Богу, к божественному естеству, Слову Божьему. Если вы так будете всегда обращаться к Богу, к Слову Божественному, то вы и сами стяжете Дух Божественный, Дух кротости, Дух смирения, Дух любви, и пребывайте, будьте в этой жизни, и в мире, в добре, и эту жизнь вы приведете благополучно, а самое главное, по незреченной милости Божией, да, вы и в будущем веке наследуете обещанные любящим Господа Царство Небесное. Аминь. С праздником вас!